где-то глубоко. Я найду свой дом, только чтобы недалеко было идти до него. И каждый сон оспаривает факты. Когда уходит солнце, мы видим свет в виде лампы, а руки лапы тащат к себе наше все. Воскликни и спроси, и может будешь прощен. А я как будто бы вышел на бой с прощой. Ну-ка стукни-ка в ритм ногой на этот счет. Глаза щелки с презрением смотрит и спорит. Им нужно больше сплетен, им нужно больше войн. Кто вы такие? Зачем чужую сторону злобные взгляды? Все равно не помешаете нести и чувствовать радость. А тут будет что-то, скорее да, чем нет. Ведь все мы сами строим и ходить строим. Уже не в наших устоях, и где бы ты ни был, все равно между землей и небом. Не знаю, насколько это заслуживает внимания, но я верю музыке, и я ей внимаю. А я жив как Цой и передаю привет птицам. Приз за жить, хотя давно не спится. Или палка в спицах, или дежавю в снах. Но что-то ёкает и гаснет свет в наших окнах. Покрась, если не мир, то хотя бы жить. Зубы впились губы, когда в четверг пробило часов 6. И воротник вокруг шеи, или галстук в виде змеи. Можешь и хочешь, тогда уходи, никого не жди. И сей чудо, а не чушь в уши. Словесные блюда для ума дают в сумме еще 2 часа. Чтобы и потом перед микро языком чесать. Смотрю в глаза, и там не пустота. Чему я чертовски рад? Погода не та, но мы ждем лета, чтобы в облаках летать. И эта песня почти спета. Чтоб не тонуть в банальности, я просто хочу рождать стихи. Чтобы этот напор не стих, и этот фирменный стиль. Любить свой фэн, друзей, желать всем удачи и по жизни сил.